Пятница, 19 марта 2004 года. По дороге домой я зашла на почту, чтобы взять анкеты для нового паспорта. Потом прогулялась по магазинам, рассматривая шмотки, но ничего даже не примерила. Домой идти не хотелось. Ли работал, и со вчерашнего дня я не получала от него известий. Когда я открыла дверь, меня охватило знакомое уже чувство настороженности. В доме явно кто-то побывал. Ничего осязаемого. Ни постороннего запаха, ни сквозняка. На подъездной дорожке стояла только моя машина и больше никаких следов шин. Но я точно знала, что в мое отсутствие кто-то у меня побывал. Минуту я постояла в холле, не закрывая дверь, соображая, как лучше поступить, осмотреть дом или сразу уехать. Я бросила взгляд на открытую дверь кухни. Ничего не передвинуто. Вроде все стоит на своих местах. «Ну, не глупи», — сказала я себе. «Куда ты поедешь на ночь глядя? Все равно придется возвращаться. И потом вряд ли грабитель дожидается тебя в гостиной». Я швырнула ключи на полку, сняла пальто и вошла в гостиную. Я вскрикнула от неожиданности. На диване сидел Ли и смотрел в экран телевизора, у которого был выключен звук. «Господи, Ли! Я чуть с ума не сошла от страха! Что ты тут делаешь?» Ли встал и повернулся ко мне. «Где ты шаталась все это время?» «Я была в городе», — ошарашенно промямлила я. «Заходила на почту». «А что ты кричишь? Какая разница, где я была?» «Ты что, битых 2 часа провела на почте?» Он сделал шаг ко мне. Я видела, что от ярости его просто трясет, хотя руки были расслаблены, никаких стиснутых кулаков, а голос звучал холодно и отстраненно. Мне стало страшно, но я расправила плечи и тоже повернулась к нему. «Не смей так со мной разговаривать, а то я снова уйду!» Я повернулась, но он схватил меня за руку повыше локтя и так дернул, что я чуть не упала. «Не отворачивайся, когда я говорю с тобой!» — выдохнул он. Его дыхание обожгло мою щеку. «Прости», — пробормотала я. Ли отпустил мою руку, и я прислонилась к косяку. Как только он отодвинулся от меня, я со всех ног рванула к двери, забыв про сумку и ключи. У меня в голове была одна мысль — бежать как можно скорее. Однако я не успела его опередить. Ли был у двери быстрее меня. Я не успела понять, что происходит, когда его кулак припечатал мою скулу около глаза. Я упала на пол, закрыв лицо руками. Когда я открыла глаза, Ли стоял надо мной и смотрел сверху. Оглушенный ударом, я могла только стонать и всхлипывать, прижимая к щеке руку. Когда он присел рядом, я в ужасе отшатнулась, думая, что он снова ударит меня. «Кэтрин», — проговорил он тихим, удивительно спокойным голосом, — «не заставляй меня снова делать это. Хорошо? Просто приходи домой вовремя или сообщай, куда идешь. Разве это так сложно? Прошу для твоего же блага. Сейчас времена смутные, а я единственный, кому есть до тебя дело. Ты сама это знаешь. Так давай не будем усложнять себе жизнь. Выполняй мои требования, и все будет хорошо». С этого момента наши отношения с Ли изменились коренным образом. Именно тогда я призналась самой себе, что с ним мне всегда будет страшно, что он способен оскорбить, унизить, ударить. Прежняя, наивная, веселая, легкомысленная Кэтрин исчезла, и появилась совсем иная, сжавшаяся в углу в ожидании удара, озирающаяся по сторонам, чтобы определить, не следят ли за ней, не ждущая от будущего ничего хорошего. Через несколько часов спустя я отважилась взглянуть в зеркало. Ни синяка, ни ссадины. А ведь мне казалось, что он сломал мне челюсть. Голова раскалывалась от боли, но на коже остался лишь еле видный красноватый след. Как будто он вообще меня не бил.